9:04. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эйтим», которая считается самой сложной программой для наших гостей. У микрофона Олег Овчаренко, Алексей Гусаров и Алексей Нарышкин. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. И у нас в гостях сегодня доктор исторических наук, зампредседателя партии «Народные свободы» Парнас Андрей Зубов. Андрей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, напоминаю о том, что у нас работает чат на основном канале YouTube «Эхо Москвы». Там вы можете присоединяться к трансляции, к чату. Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений, и твиттер-аккаунт «Вызван». Андрей Борисович, скажите, пожалуйста, вот сейчас уже на протяжении многих недель как бы происходит, ну, всем известные события вокруг выборов в Мосгордуму, при этом Парнас от этих выборов, от участия отказался. Не кажется ли вам сейчас, что в данном случае, в то время, как, например, «Яблоко» или сторонники Навального и их какие-то политические движения набирают сейчас известность и популярность, несмотря на недопуск до выборов, Парнас, который отказался от этого участия, наоборот, остается на месте или даже вот так вот уходит вниз? Если кто-то набирает, кто-то, понятно, уходит вниз. Вы понимаете, когда мы принимали решение, естественно, тоже на политсовете о том, участвовать или не участвовать в выборах, это решение было принято после того, как мы несколько раз предлагали нашим потенциальным партнерам по демократической коалиции, тому же «Яблоку», тому же движению Навального, тому же движению Нечаева и Гудкова, в общем, вступить в некую демократическую коалицию для распределения округов, потому что нельзя нам бороться друг с другом в ситуации, когда авторитарный режим, как сейчас же ясно для всех, уничтожает демократические свободы в целом. Но, к сожалению, тогда, ну, это было, естественно, в конце прошлого, начале этого года, наши потенциальные партнеры все ответили отказом. Им всем хотелось своим действовать самим. Поэтому мы приняли решение не участвовать в этих выборах как партия, чтобы не веселить честную публику в Кремле тем, что как демократы грызутся друг с другом. При этом мы разрешили нашим членам партии на индивидуальной основе, тем более, что вы знаете, выборы в Московскую Думу, они идут по мажоритарной системе, не по партийной системе, участвовать в выборах. И, скажем, один из сопредседателей московской группы, он участвует в этих выборах, наш депутат муниципальный от Кунцева, и уже успел посидеть, вот сегодня его отпустили, Вадим из головы. Коровин. Вадим Коровин, да. Его сегодня выпустили из Истринского УВД. Так что кто-то участвует. Кто-то участвует, но как партия мы действительно не участвуем, считаем ниже своего достоинства и нехорошо бороться со своими коллегами. Стратегическая ошибка, вы это не считаете? Нет. На будущее перед кампанией 2021 года? Наоборот. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Стратегическую ошибку допустили другие партии, решив бороться друг с другом. Когда в одном, скажем, моем округе, в котором вот я как избиратель должен голосовать, баллотируются два таких, ну, очень ярких политических человека. Должны были баллотироваться, их обоих сняли, естественно. Это Люба Соболь и Сергей Митрохин в «Хохомовнике». Я считаю, это совершенно неправильно. Поэтому я надеюсь, что коалиция демократических сил будет создана обязательно, и, быть может, она будет создана не только для будущих выборов 2021 года, но и для того, чтобы потребовать, это вот сейчас буквально часами мы это обсуждаем сейчас, потребовать переноса выборов московских на декабрь с допуском всех зарегистрированных, всех собравших подписи кандидатов. И я считаю, что тогда, конечно, мы в этой коалиции будем участвовать. Но только в коалиции. Андрей Борисович, если партия принципиально не участвует в выборах, не борется за голоса избирателей, зачем вообще эта партия существует? Хороший вопрос. Партия участвует в выборах и борется за голоса избирателей. Где? Но в прошлом году мы боролись в Ярославле, в Ярославской области. И, вы знаете, нас за два дня до выборов сняли с выборов решение Верховного суда. Ярославская область для нас особая. Это область, где был Немцов всегда. И у нас было два депутата областной думы. Мы набирали по опросам буквально накануне выборов до 15% голосов. И так, собственно говоря, вот мой сын Даниил Зубов, который участвовал в Ростове Великом, он так и набрал эти, ну, 14% голосов в своем округе мажоритарном. Так что это абсолютно верифицируемые опросы. И вместе с индивидуальными кандидатами, которые победили в нескольких мажоритарных округах города Ярославля, у нас была бы фракция в Ярославской думе примерно 5 человек из 50. Но нас именно поэтому сняли с выборов. Понимаете, против Лома нет приема. И в этот раз мы участвуем, у нас ограниченные финансовые ресурсы, в этот раз мы участвуем на выборах в Горном Алтае, если нас не снимут, конечно. Так что мы продолжаем эту борьбу, но я предполагаю, что сейчас все демократические силы, не только партия Народной Свободы, встали перед фактом, что просто над нами власть издевается. Формально у нас демократические выборы по Конституции, фактически у нас такая советская или ГДРовская система допущенных партий, допущенных кандидатов. Кто не допущен, тот так или иначе снимает свой. Простите, а на 20-й год правления Владимира Путина вы ожидали чего-то другого? Вы понимаете, я всегда вижу альтернативу. Владимир Путин – человек. И как человек, он, естественно, заинтересован в том, чтобы завтра было для него лучше, чем сегодня. Ситуация в стране все хуже экономически. Социальная напряженность растет. Умный политик в этой ситуации, разумеется, бы стал бы выпускать пар. Это означает демократический транзит. Так делали очень многие политики, даже авторитарного типа. Ну, вспомню хотя бы Франко в Испании. Вот. Путин пока... И мы надеялись, что, собственно говоря, этот транзит будет происходить. Мы видим, никакого транзита не происходит. Наоборот, практически он отдал Россию из президентской администрации на откуп силовикам, людям, которые, безусловно, недалекие, и которые считают, что... Ну, как в старой восточной поговорке, да? Дурак в словесном споре изнемог, кулак закончить спор ему помог. Вот. Я предполагаю, что теперь, совершенно очевидно, выборы теряют всякий смысл. На них не стоит тратить ни денег, ни нравственного ресурса, ни портить свой имидж. Но, как мы указали в нашем, в наших документах последнего политсовета, выборы как средство пропаганды своих взглядов, без всякой надежды на победу, конечно, остаются. И до тех пор, пока нас будут допускать до выборов, что тоже проблематично, мы в них будем участвовать. Вот так вот. То есть, это партия пораженцев? Нет, это партия будущих победителей. Потому что мы видим будущее России демократическим, европейским, натовским, свободным рынком, где силовики выполняют то, что хочет общество, а не то, что хочет, там, скажем, президент. И только так Россия может стать достойной страной. Поэтому это не партия пораженцев, это партия победителей. Но, вы понимаете, так же, как и в военных кампаниях, есть ситуации, когда надо отступить, чтобы потом нанести решительный удар. Забиться в щель? Не забиться. Мы не оттуда, не забить. Понимаете, я думаю, что эхо Москвы – это не щель. Если бы эхо Москвы была бы щелью, то я бы сюда не пришел. Но эхо Москвы – это рупор на всю страну. И мы говорим на всю страну. И я, и Касьянов. И вот сейчас будет митинг. Если он будет, конечно, может, его запретят. Но если его вроде бы не запретят. 10 числа там наша партия будет представлена. Там будут выступать наши представители. Наши знамена будут развиваться, мы продолжаем борьбу. Вот тут правильно напоминают, справедливо, что Михаил Конев из партии Парнас, да, который был исключен несколько недель назад, он изначально избирался по округу и идет от округа самовыдвиженцем, там же, где должен был выдвигаться Илья Яшин. И при этом и выдвинулся. И выдвинулся в итоге. Илья Яшин. Нет, Яшин. Илью Яшина сняли. Да, Яшина сняли, он Конева не сняли, Конева зарегистрировали, но вы его изначально не поддерживали. Вот как бы... Нет, у нас была какая ситуация. Изначально он просил, что можно ли ему на он же член был Федерального политсовета, то есть он не просто даже рядовой член партии, он просил разрешения в нас, можно ли ему выдвигаться как независимому кандидату. Ну, конечно, выдвигайся, только денег мы не дадим, как говорится, дорогой Вадим, денег больше не дадим. Но если у тебя есть деньги, выдвигайся. Но он не только выдвинулся, но он стал вести гнусную кампанию против Ильи Яшина, против других демократических кандидатов. Просто, если можно, сразу примеры. В чем гнусность заключалась конкретно? Ну, вы знаете, я не следил за деталями. Я знаю, что он подал на них жалобу, по-моему, в избирательный комитет, и потом подтвердил эту, подал жалобу на Илью Яшина, потом подтвердил эту жалобу. Я не хочу вдаваться в подробности. Важно то, что его позиция именно... Хотя Илья Яшин вовсе не герой нашего романа, понимаете, у него свои проблемы с нашей партией, но мы считаем, что есть определенная этика политических отношений, особенно вообще среди членов оппозиции, особенно, и поэтому, когда мы его предупредили, он продолжит действовать таким образом, мы, да, действительно приняли решение о его, как бы, приостановлении его нахождения в партии, потому что исключить его из партии может только Федеральный политсовет по уставу партии. А Федеральный политсовет у нас будет собираться, видимо, в конце сентября, в начале октября. Но вы же понимаете, что те основания, которые указал Конев в своей жалобе, они в итоге легли в основу решения о недопуске Яшина? Еще бы. Конечно, понимаю. Ну, то есть вы считаете, что если вы с Яшиным в одном цехе, то надо закрывать глаза на нарушение? Почему? Ну, мы наоборот, мы же его исключили, поняли, из партии за это. За что? За то, что он сказал, что у Яшина нарушение. Да. А что? Ну, Яшина нет нарушений. У Яшина есть нарушение. У Яшина одно из оснований для его нерегистрации – то, что он использовал сайт муниципального образования Красносельское для того, чтобы пиарить свою собственную компанию, свою собственную персону. Вы понимаете, я деталей не знаю. Это слишком... А вы голосовали за исключение Конева? А у нас не было голосования. Пока было принято решение председателем партии, голосовать мы будем на Федеральном политсовете. То есть это только Касьянов решил? Ну, это время, ну, мы все, наше бюро одобрило. Да, я был за. То есть вы одобрили, но вы не знаете вообще, что Конев сделал? Я знаю, но детали всего этого, понимаете, я считаю. То есть вам, простите, пожалуйста, да. это принципиальный момент. Вам сказали, что Конев вот такой вот редиска, он подставил Яшина, а мы вроде в одном лагере, и уважаемый доктор исторических наук Зубов сказал, ну, раз если Касьянов мне говорит, что Конев редиска, мы должны его убрать. И вы вот так вот, не глядя, вот это решение у себя проштамповали. Вы же сами говорите, что не знаете подробности. Что там сделал Конев? Я прошу прощения, на этот вопрос вы, Андрей Борисович, ответите чуть позже, потому что сейчас мы вынуждены прерваться. Это программа «ИТИМ». Вы слушаете «Эхо Москвы». Реклама. Программа «ИТИМ». Ты что себе думаешь? Реклама. Поездка за покупкой недвижимости в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика Orbi Group. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. В Грузии вам всегда рады. Ближайшая поездка 16 августа. Звоните 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net. 20 часов и 17 минут. Мы продолжаем программу «ИТИМ». У нас в гостях доктор исторических наук, зампредседателя партии Народной Свободы Андрей Зубов. Значит, я отвечаю на вопрос Алексея Дмитриевича, который он мне задал. Видите ли, я не в состоянии следить за всеми абсолютно вещами, которые происходят вокруг. У меня масса другой работы. Политика не моя главная работа, как вы понимаете. Вы же сами называете меня доктором исторических наук. Так написано. И профессором. У нас просто на первом месте в вашей представлялке написано, что вы именно доктор исторических наук. Вот. Я пишу книги и так далее. Поэтому мне сообщили, что... Конев подал в избирком жалобу на Яшина. Я считаю, что в нашей ситуации вообще жалобы в избирком неприличны. Понимаете, необходимо этот вопрос было решить между собой. Мы же люди все, которые пытаемся бороться за сохранение и восстановление демократической России. Как бы мы ни расходились с тем же Яшиным. А органы избиркома, как они показали себя сейчас во всей красе, это, безусловно, не демократические органы, а фиктивные органы, которые мешают избирать демократическому процессу. Поэтому само обращение в эти органы с жалобой на другого кандидата, с которым ты хочешь свести счеты, а не борьба с ним честная на избирательном участке за голоса избирателей, это свинство. Вот в этом все и дело. Да, участвовать в выборах, которые организует горосбирком, это не свинство. Это горосбирком. То есть мы до определенного этапа с горосбирком готовы работать и сотрудничать, а как только начинается проблема, так сразу, это горосбирком, это грязь, это грибун. Можете послушать? Пожалуйста. Да, значит, смотрите, мы всегда должны помнить, что от чего. Мы платим налоги, и на эти налоги, в частности, функционирует избирком и городской, и общероссийский. Поэтому, как нами созданная структура, он должен работать. Но он создан, как и полиция, на наши налоги, но он действует не за нас, а против нас. Он не помогает организовать избирательный процесс, а мешает проведению избирательного процесса. И, может быть, вы с этим не согласны, может, вы считаете, что все, что делает Панфилова и московский избирком, это все замечательные вещи. Но это уже другой разговор, это вопрос тогда политической позиции. Но для меня совершенно ясно, что это обезумевший робот. Понимаете? Мы роботов создаем для того, чтобы они нам служили, а они пытаются служить не нам. Вот. Поэтому в этой ситуации подыгрывать обезумевшему роботу – ошибка. Ну, я опять же не понимаю. То есть, если государственная городская избирательная комиссия Москвы, она регистрирует сколько? 200 с лишним кандидатов и не регистрирует независимых оппозиционных кандидатов, то это робот и прочее. Конечно. А если регистрируют хотя бы одну Соболь, одного Яшина, то уже мы как бы готовы... Нет, речь о совершенно другом. Ну, Алексей Ильич, вы меня просто удивляете. Ну, совершенно вы меня удивляете. Что, нет, что здесь вопрос не о Соболе, не о Яшине, не о ком-то другом. Понимаете, мы же не дети. Давайте говорить о серьезных вещах. Речь идет о том, что не должно быть подтасовки материалов. Вы сами же знаете, что люди ставят свои подписи за то, что они как бы поддерживают выдвижение того же Соболь, того же Яшина. Вот. А говорят, нет, эти подписи не верны. Приходят эти люди, говорят, да нет, мы же их поставили. Нет, мы их поставили неправильно. Это вылезло из галочки, из рубрики там на боковое поле. Ну, какое имеет значение, вылезли или не вылезло. Понимаете, совершенно очевидно, что если человек поддерживает, он поддерживает. Не поддерживает, не поддерживает. Увы. Я, вы знаете, вот вы меня опять же называете доктором исторических наук, но ведь на самом деле, я, если уж так говорить строго, я доктор политологии, потому что обе мои диссертации в советское еще время были защищены на тему парламентских выборов в странах Востока. И кандидатская, и докторская. Докторская была в 89-м защищена. Вот. И я уж эти вещи знаю хорошо. Понимаете, сейчас происходило, я написал Панфилову открытое письмо, происходила явная, так называемая, объектная фальсификация выборов. Когда нас лишали, нас избирателей, лишали права голосовать за тех, за кого мы бы хотели голосовать, по абсолютно надуманным причинам. И поэтому Яшин такая же точно жертва этого процесса, как там и Люба Соболь, как Сергей Митрохин и многие-многие-многие другие. Независимо от того, какой партии они выдвигались. Смотрите, вот сейчас и среди системной оппозиции, и несистемной оппозиции, так называемой, существуют две точки зрения по вопросу допуска кандидатов. Несистемная оппозиция говорит о том, что нужно регистрировать и допускать всех независимых кандидатов, а системная оппозиция, вот, например, КПРФ, сегодня Валерий Рашкин говорил о том, что они требуют равного отношения ко всем. То есть и допускать, и не допускать всех, кто там, так, не допускать всех тех, кто так или иначе нарушил закон. Вам какая точка зрения ближе? Это же есть те, кто нарушили закон. хотя закон очень подшивый, потому что на самом деле такое огромное количество подписей собирать – это глупость, это заведомая попытка тоже фальсифицировать избирательный процесс. Достаточно было небольшого залога, как во всем мире, понимаете? Если мы хотим дать возможность людям сказать, кто им нравится, коммунист, там, сторонник Путина, сторонник там Парнаса или так далее. Вот. Ну ладно, уж этот закон есть. Конечно, надо просто очень строго относиться к факту соблюдения этого закона, но при этом, понимаете, если речь идет там о десятке или двадцати подписях, то не обращайте. Не обращайте на это внимания. Эти подписи ничего не значат сами по себе. Мы должны исходить из духа, а не из буквы. Как всегда в праве. Мы должны исходить из духа закона. Дух закона, что нельзя выдвигаться человеку, которого никто не поддерживает. Но если я поддерживаю, скажем, не 5000, а 4950, в итоге ты собрал больше 5000, но какие-то подписи сомнительные. Ну и бог с ним. Ну и бог с ним. Так это, а как это возможно? А вот так. Это мы ко всему будем применять такой принцип? К уголовному законодательству, к уголовному кодексу? А для чего вообще нужен судья тогда? Ведь если мы будем ко всему применять строгий, вот абсолютно строгую букву закона, то нужно, чтобы машина судила. Судья для того и существует. И судья намного раньше возник, чем все юридические кодексы, это уже разговор о теории права, чтобы человеческий фактор доминировал. И вам, вы знаете, что есть англосаксонская система, где вообще нету конституционного, конституции нету. То есть вы бы хотели, чтобы чиновники Памфилова, Горбунов на уровень ниже, они бы закрыли просто глаза на то, что кто-то не добрал подписи. Не собрал ты подписи? Ах, проходи. Нет. Ничего. Пусть зато выборы будут конкурентные, и Андрей Зубов будет счастлив. Анатолий Львович. Значит, Алексей, ну, Алексей Дмитриевич, да. Ну, не важно, конечно. Алексей Дмитриевич, дорогой, я бы хотел следующего. Я бы хотел, чтобы, во-первых, все, кто собрали подписи, безусловно, были допущены. А сейчас происходила явная фальсификация, доказанная. Избирком фактически доказан, был схвачен за руку. Вот. Я сам был большой любитель, говорит, а вы сам видели? Ну, сам я не видел, у меня другие дела. Но я достаточно много людей, которым я вполне доверяю, они контролировали этот процесс, они это видели. Вот. Во-вторых, я хотел бы, чтобы в спорных случаях, они всегда есть, решение принималось бы в пользу депутата, кандидата, а не в пользу его исключения. В спорных случаях. Когда он действительно там сфальсифицировал 2000 подписей, или даже 200 подписей, явно сфальсифицировал, то это другой разговор. И в-третьих, я бы хотел, чтобы вообще этого дурацкого закона бы не было. Потому что этот закон антидемократичен сам по себе. Но пока этот закон есть, в данном случае, на ваш взгляд, все незарегистрированные кандидаты на самом деле собрали подписи? Или все-таки есть исключения? Я думаю, что надо все внимательно опять проверить. Причем должна быть независимая комиссия, коль уж такой скандал произошел. В эту независимую комиссию должны войти как сами незарегистрированные кандидаты, так и представители избиркома, так и независимые эксперты. И вот эта тройственная комиссия по каждой кандидатуре, которая была отклонена, их 57, как я и знаю, она бы тщательно проверила все подписи, если надо, обратившись к людям, которые эти подписи давали, проверив еще раз, реально это люди или это там мертвецы, как иногда говорили, или что-то еще, в общем, в итоге бы вынесла решение. Я думаю, тогда никто бы не возражал. Тогда бы все сказали «да». А скажите мне, пожалуйста, я понимаю, что вы, конечно, не хозяин Михаила Лукасьянова, тем не менее... Это очень верное замечание. Да? Я слежу, потому что за вашей партией. А где Касьянов? Почему? Вот я знаю, что Андрей Зубов, он ходит на протестную акцию. Хотя вот, за мной следите, а не только. Разумеется, я же говорю, за партией, да, за всеми вами. 27 числа вы были на акции. 3-го у вас была уважительная причина, но вы все равно следили. Где Касьянов? Почему он не ходит на эти акции? Почему он не в спецприемнике? Все лидеры протеста в спецприемнике. Я тоже, вот, если читать там только вашу студию в спецприемнике, то там можно читать, что это. Да, во многом. Да. Про вас, спецприемники, отдельный вопрос. Почему Касьянов не ходит на акции? Я думаю, что в данный момент, понимаете, ведь мы все планируем нашу жизнь не за один день. Вот я, например, сейчас должен ехать в короткую, там, важную командировку. Она запланирована уже несколько месяцев назад. Я не могу от нее отказаться. И она вот, акции 10-го меня не будет. Будет жена, будет дочь, а меня не будет. У Михаила Касьянова есть более важные обстоятельства. Были. Ну, он, видимо, 27-го, 3-го. Он запланировал какие-то свои дела, которые он неволен переносить. А он в Москве вообще? Он где? Вот я даже, судя по его Фейсбуку, слушайте, я не говорю про Яндекс, я не могу ни одной новости найти про Парнас. Вот я смотрю Фейсбук Михаила Касьянова 28 июля. Последнее, что он постил, фотографии, как дубасили людей. Заявление партии Народного Собрания. Потом человек исчез. Что касается Касьянова, ну, мы же с вами не на Востоке находимся, где партия... Это... Смотря по отношению к чему. Нет. Ну, у меня докторская диссертация «Парламентская демократия на Востоке». Поэтому я прекрасно знаю уровень персонализма восточной политики. Вот я считаю, что это его ахиллесовая пята восточного парламентаризма. И, слава богу, наша партия — это не партия Михаила Касьянова. Это партия определенных принципов, которые Касьянов совершенно не авторитарный лидер. Он, ну, председатель в таком европейском смысле этого слова. Но сейчас эти, как бы, проблемы партии взял на себя я, один из его заместителей, взял на себя Лукашевич Вадим Павлович, который, как вы знаете, был в спецприемнике, вот, если уж вы следите, вот, другой заместитель председателя. Так что мы работаем так, потом будет Касьянов, меня не будет, ну и так далее. Андрей Зубов, доктор исторических наук и зампредседателя партии Народной свободы Парнас, в эфире «Эхо Москвы», беседуют с ним ведущие программы «ИТИМ», Алексей Нарышкин, Алексей Гусаров и Олег Овчаренко. Мы уходим на новости. Рекламу вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «Эй-Тим». Часов и 33 минуты. Мы продолжаем программу «Эй-Тим». Ее для вас сегодня ведут Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Гусаров. У нас в гостях доктор исторических наук, зампредседателя партии Народной свободы Парнас Андрей Зубов. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Меняем тему, говорим о ближайшем будущем. Цитата из Андрея Борисовича. Это Фейсбук. «Так, стенка на стенку с Россией, вы продержитесь неделю, может быть, месяц, много полгода. Земля будет полыхать под вашими ногами, то мусорными полигонами, то лесными пожарами, то наводнениями, то возмущением граждан на политический беспредел. И в конце остается полная безоговорочная капитуляция перед народом России, жалкими отщепенцами которого вы стали по своей воровской воле. И так режиму Путина осталось самое большое полгода, по-вашему. С чего бы это вдруг?» Вообще, ужасно приятно, что посты какого-то профессора Зубова читают такие видные люди, как сотрудники «Эхо Москвы». Мне это льстит само по себе. Теперь по сути дела. Вы понимаете, я занимаюсь, в частности, теорией революции. Вот у меня только что вышла книга о русской революции 17-го года в издательстве «Репол Классик», где шаг за шагом, день за днем, рассматриваю вот то, как рухнул старый режим, казалось бы, очень прочный царский режим, как потом рухнуло временное правительство, как власть захватили большевики. Вот. И здесь совершенно ясный один момент. Момент, который, на самом деле, не во время русской революции появился. Вопрос доверия народа. Когда-то Конфуций сказал, что без доверия народа государство стоять не может. Ну, там более сложная его беседа с князем Ци. Вот, где можно отказаться от оружия, даже от пищи, но без доверия народа государство не может устоять. Власть не может устоять. Вот понимаете, сейчас совершенно ясно, что власть сама разрушает доверие к себе. Не будем, как говорится, лукавить. Это доверие резко выросло после присоединения Крыма, после вот этих политических, внешнеполитических авантюр путинского режима. А потом оно пошло на убыль резко после пенсионной реформы. И сейчас новый резкий спад. И когда власти избивают своих собственных граждан, что и происходило 27-го и 3-го числа, и когда я ей написал после 27-го, по-моему, или даже 3-го я написал этот пост, вот, совершенно очевидно, что при таком резком падении доверия власть не сможет устоять. Почему я говорил о мусорных полигонах, о лесных пожарах, теперь еще взрывы этих артиллерийских складов? Потому что каждое такое действие власти, вернее, бездействие власти, когда она не помогает гражданам, она делает эту власть бессмысленной. Для чего существует власть? Ведь власть мы создаем, мы за нее платим налоги для того, чтобы она защищала нас, в том числе защищала конституционные наши права. Президент, в первую очередь, гарант Конституции. Он здесь явно нарушает Конституцию. Это же видно. И люди не хотят с этим соглашаться. Если бы они захотели, если бы они согласились, они бы не вышли бы под эти дубинки. Поэтому этот процесс будет нарастать. Я прекрасно знаю, что в таких случаях не запугаешь общество. Ну, запугать его можно, если там начать расстреливать массово. Но это, на это они не пойдут. У них сил таких нет. Поэтому общество раскачивается. Силовики, безусловно, выбрали неправильную позицию. Подавлять. Они недостаточно тонки, чтобы маневрировать. А маневрировать еще можно было бы достаточно долго. И вот в этой ситуации, при таком силовом подавлении протеста, да, я даю полгода. Андрей Борисович, не убедили абсолютно. Не буду вдаваться в исторические подробности, поскольку на этом поле вы явно несоизмеримо сильнее. Но я и не уверен, что исторические параллели вообще были бы уместны. Общество другое и так далее. И никакого народа единого его вообще в принципе нет. А вот скажите, пожалуйста, вот свежий пример. Венесуэла. Там уж точно Мадуро ненавидит большинство. Где какая-то фантастическая инфляция 1000000%. Абсолютно нищая страна. И ничего, не то что полгода, уже несколько лет в таком состоянии вечного пике вполне себе режим существует. В январе Гуайдо объявил себя временным президентом, и даже поддержка штатов открытая ничуть не помогла. Вы знаете, дорогие друзья, что касается Венесуэлы, здесь надо быть очень хорошим специалистом. И именно как ученый, я считаю, что давать, делать суждения, когда ты досконально не знаешь ситуацию какой-то страны, а Венесуэла, в общем, это все-таки достаточно экзотическое общество, неправильно. Но мне кажется, что проблема заключается в двух вещах, даже в трех. Но это, опять же, моя, вот, понимаете, вот, я не специалист по Латинской Америке вообще. Поэтому это самая такая общая прикидка. Во-первых, венесуэльское общество не имеет, не исторически не сложившееся общество, с большим количеством пришлого элемента. Значит, там нету того, что называется национальная идея. В России, безусловно, она есть. Это не та глупая национальная идея, которую там искали и при Ельцине, и при Путине, а это ощущение того, что мы древняя страна. Мы русские, это страна. Вот, мы народ. Это есть. Вот. Во-вторых, в Венесуэле социалистические идеи достаточно были модны, за них голосовали. Ведь фактически произошла в Венесуэле социалистическая революция. И люди голосовали за социалистов, надеясь, что им станет жить лучше, а работы не будут столько. Что обычная вещь. И пока они связаны этим, так же, как вот в советское время. Очень многие участвовали в революции, надеясь, что жизнь пойдет значительно лучше. И долгое время, я думаю, до конца сталинского режима, пока народ что-то помнил, он был связан вот тем соучастием с большевиками в революции. Вот, поэтому мадуровский режим пользуется поддержкой. Пользуется поддержкой. Не все выступают против него. Угу. И третье, так же, как и... Простите, я уточню, но там акции протеста собирают миллионы человек, при том, что население... Примерно... 18 миллионов, по-моему, население, да? Примерно там участвовало, когда были массовые марши, около трети населения, ну, некоторых населенных пунктов или там целых регионов. Да. У нас такое вообще невозможно представить. Я поправлю, 30 миллионов. 30 миллионов. 27, да, 30 уже, 30 миллионов, да. Я, видите, даже этого не помню. Ну, что делать? Вот. Я предполагаю, что эти причины, но это не о Венесуэле мы говорим. Хорошо, другой пример. Да. Простите. Допустим, я просто привожу примеры современных авторитарных режимов, которые вполне себе существуют, несмотря на несравнимо более активные по сравнению с Россией протесты. Например, Турция, где оппозиция руководит и выиграла выборы, между прочим, в крупнейших городах, и никто не говорит, что режиму Эрдогана осталось полгода. С чего бы? Ты что, не знал? Полгода? Серьезно? Я думаю, что касается режима Эрдогана, он намного более, конечно, понимаете, тонкую политику ведет, чем Путин. У Эрдогана есть несколько идеологических, вот опять же модное слово, да, идеологических скреп, которые он использует, и поэтому примерно половина населения страны, она, в общем, за него. Это примерно та ситуация, которая была, я имею в виду не по процентному соотношению, а по сути, которая была после 2014 года. Эрдоган выступил против фактически идеологии Кемаль-Паши. Он за религиозную составляющую. А большинство населения Турции мусульмане. А меньшинство, стамбульское, столичное, это люди, ну, для которых ислам довольно маргинальная вещь. Вот. Второе, это он выступил фактически за поддержку идей старой империи. И поэтому в Сирии, бывшей части Османской империи, он активно действует, и в Ираке, как вы знаете. То есть, понимаете, он действует на вот эти внутренние начала турецкого народа, который, в отличие от венесуэльцев, безусловно, является нацией. Безусловно, единой нацией. И он хорошо на них играет. А на чем играет сейчас Путин? Он ни на чем уже не играет. Понимаете, он играл на том же, на всем проиграл. Теперь уже этот Крым, да никому он, по большому счету, не нужен. Его никто не вспоминает. Вспоминает то, что людям жить стало плохо. Всюду нищета. Власти не занимаются такими фундаментальными вещами, как реальное тушение пожаров в Сибири. Как реальную борьбу с мусорными этими полигонами. А наоборот, борются с людьми, которые против этих мусорных полигонов. И можно было бы заводы покупать полные мусоропереработки с сортировкой мусора. Этого же не делают. И в этом смысле путинский режим не имеет свой, вот знаете, как говорят французы, raison d'être, вот своего смысла. Он его потерял. У Эрдогана есть raison d'être. У Мадуро есть raison d'être. Социализм для многих привлекателен. Для Путина уже нет raison d'être. Он в этом смысле оказался человеком без смысла сейчас. И поэтому, если он не придумает какой-то новый смысл, я думаю, что он его уже не придумает, и годы уже не те, он мой ровесник, вот, и ситуация в стране не та, я вижу его будущее очень печально. Вы имеете в виду смысл для нации или конечно, для себя? Конечно, для нации, естественно. То есть он должен выдвинуть некие идеи, которые консолидировали общество. Как? Все против нас. Сейчас же понимают все прекрасно, что это все против нас, это мы против всех, и что из-за этого нам все хуже и хуже. Все же понимают, что закрываются заводы, потому что нет инвестиций, понимаете, исчезают товары, потому что есть эмбарго, взаимное причем. Все прекрасно понимают, что жизнь становится не лучше, как во всем мире, а хуже. Вот я вижу, что Алексей Дмитриевич все-таки... Я боюсь вас перебить, а то вы выполните вашу угрозу. Конечно, конечно, но вы прервали свое обещание, только прожигать меня взглядом. Ну, я не сдержался. Прошу прощения, вот если отключат интернет, сколько еще человек будут помнить обо всем том, что вы скажете? После, допустим, пару лет непрерывной накачки по телевизору. Ну, ведь вы понимаете, что даже в Китае не могут, даже в Иране не могут отключить интернет. Понимаете, потому что иначе лопнет вся экономическая система. Сейчас только в Северной Корее, в которой нет никакой экономической системы, может жить без интернета. В Москве на день отключили ее. Никаких проблем. На день, да еще воскресный, да еще только в центре. Что затронуло миллион людей. Конечно. И тем не менее, это скандал. Да нет, конечно, никто не отключит интернет. И вы знаете, какое сейчас в Китае мощное антигосударственное движение, как все смотрят за Гонконгом. Я думаю, что Гонконг имеет невероятную притягательную силу для массы молодых китайцев. Как в Иране, какое сейчас антиайталистское движение. Вот оно еще не проявилось вовне, но оно очень мощное движение. Уже полное разочарование в исламской революции произошло. Это при контролируемом интернете. Вот такой интернет может быть у нас введен, но ничего принципиально не изменит. Жить плохо, жить становится хуже, но при этом протестное настроение в Москве, может быть, да, оно действительно стало сильнее, но до сих пор не достигло болотной. В некоторых местах имеет локальный характер. Пенсионная реформа, которая по опросам возмутила значительное число людей, и то протестная активность так или иначе сдулась. Да, Олег Витальевич, вы хотите мне задать вопрос? Нет, ну просто в данном случае почему тогда как бы жить людям становится хуже, а люди не выходят, получается? Вы знаете, это уже теория эволюции. Дело в том, что это все происходит в какой-то определенный момент. Вот до какого-то момента, во-первых, как известно, это знаменитая формула Токвилля, всем она известна, нашим слушателям она отлично известна, что не тогда, когда люди помирают с голоду, они бунтуют, тогда уже им не до бунта, а тогда, когда они жили хорошо и начинают жить хуже. Вот при спаде экономическом начинается бунт. Так была французская революция, так была из-за Первой мировой войны русская революция. И, по сути говоря, то же самое мы имеем сейчас. На начале 2000-х годов уровень жизни стабильно рос. Сейчас он стабильно падает. Но люди живут еще неплохо. Не то, что они там пухнут с голода по подворотням. И они живут плохо, но не невыносимо плохо. И они поэтому недовольны, и поэтому выходят. Наступит, понимаете, это же вопрос спички. Это прекрасно понимает власть. Сколько раз мы даже люди из власти говорили, что они понимают, что они живут на пороховой бочке. Чтобы, да, пока спокойно. Пока там вспыхнет, здесь вспыхнет, там народ выступит. А в какой-то момент выступит всюду. Как в России в 5-м году. Ведь вы представляете, в 1905 году, 1 января, Струве писал в газете «Освобождение», что, конечно, нам еще очень долго надо ждать массового протеста. Через неделю произошло кровавое воскресенье 9 января. Ну и такое началось, что, как говорится, и врагу не пожелаешь. Но при этом, Андрей Борисович, смотрите, значительная часть населения России всегда жила плохо. Ну, примерно шестая или седьмая часть. Все время за чертой бедности. И для этих людей ничего принципиально-то и не поменялось. Да. Они как плохо жили, так плохо и живут. Они всегда плохо жили. Да, Алексей Игоревич, но ведь вы же видите, что не они выступают-то. На улицах Москвы и даже в Шиесе, и где еще, там, и в Екатеринбурге, и в Петербурге выступают совсем другие люди. Которые, кстати, даже сейчас еще живут не так плохо. Понимаете, но которых волнует, скажем, экология. Вот, которых волнуют политические свободы, которых волнует, скажем, авантюристическая политика, внешняя политика России в отношении Украины, в отношении Сирии. Вот эти люди выступают. А те, кто всегда жили за чертой бедности, они будут только бенефициарами демократизации, но они не ее активные промоутеры. Согласен, но 1000 человек на улицах для многомиллионного города – это уровень статистической погрешности. Если взять тот же Гонконг, вышли седьмая часть, да, населения. Ну, 2 миллиона на пике было. Да, а там население 7,5 миллиона. И ничего. Как ничего? В эту субботу была всеобщая стачка. Вы понимаете, ситуация Гонконга, она, конечно, очень специфична. Это демократический анклав тоталитарного государства. Это вообще совершенно уникальная вещь. Я просто, как политолог, с интересом смотрю, как развиваются там события. Но они молодцы. Их предельная цель – это абсолютно дистанцироваться от коммунистического Китая, чтобы и духу коммунистического Китая там не было. Пусть он там будет формально в нем, но фактически вне его. Поэтому я хотел, чтобы ушла их министр-председатель Гонконга. Вот. И я думаю, что они добьются своего. Они могут добиться или этого, или того, что Китай просто фактически лишит Гонконг его автономного статуса. Но вы представляете, что за этим произойдет? Вы представляете, что за этим произойдет? За этим произойдет обрушение всей мировой экономики. В два шага. В первый шаг, значит, рушится экономика Гонконга, банки, в которых находятся деньги этих 200 семей китайской элиты, главных представителей китайской элиты, естественно, они теряют свои капиталы, они этого не хотят, страшно, коммунистическая элита. Второе, против Китая вводятся международные санкции. Он становится изгоем, а Китай – это не Россия. И в этой ситуации вся экономическая система мира рушится. Поэтому Китай очень боится применять силовые методы в отношении Гонконга. Я рад за народ Гонконга, у которых гораздо больше гарантий безопасности, чем у жителей Москвы и вообще россиян. Да. Потому что у Владимира Путина нет таких сдерживающих факторов, которые вы сейчас перечислили. А вы представляете вообще, почему народ Гонконга такой вот активный? Я могу это объяснить, это, в общем-то, ясно, как дважды два. Потому что народ Гонконга никогда не знал ну, в обозримом будущем, в прошлом тоталитарного режима, прямо из Китайской империи, Цинской, причем не худшего ее периода, в 1848 году он интегрировался в Британскую империю, получив, кроме всей традиционной китайской культуры, которая полностью уничтожена культурной революцией, а до этого очень сильно уничтожена Синхайской революцией, и напомню, межвоенной революцией, он ничего этого не испытал, он получил еще огромную прививку британской политической и правовой культуры. Поэтому это удивительный народ. Не случайно на гербе Гонконга изображен британский лев, на самом гербе Гонконга, британский лев и китайский дракон. Вот они создали этот симбиоз. И поэтому, конечно, Гонконг – это крепкий орешек.